И пришел. Правда, не через полчаса, а почти через 45 минут. И когда он, наконец, вошел в буйок, я уж уверилась, что он для меня палец о палец не ударит. А тут мне по его лицу показалось, что ничего хорошего я от него не услышу. Так он выглядел. Он постоял в дверях, осмотрелся, нет ли в кафе кого-нибудь, кто мог бы ему неприятность устроить, если б увидал нас вместе после бучи, которую я подняла в банке. Потом подошел к угловой нише, где я сидела, проскользнул за столик напротив меня и сказал: «Они все еще в банке. Во всяком случае, значительная часть. Почти 3000 долларов». «Слава тебе, Господи!» — говорю. «Это, — говорит он, — хорошая сторона. А плохо то, что новый счет открыт только на его имя». «Ну а как же, — говорю, — он же не давал мне новой сберегательной книжки, чтоб я в ней расписалась. Я б тогда сразу поняла, что он затеял, верно?» «Многие женщины ни о чем не догадались бы», — говорит он, откашлялся, подергал галстук и быстро оглянулся на дверь. Кто это колокольчиком звякнул? «Многие женщины без разговора подписывают все, что им дают подписать мужья». «Ну, я немногие», — отвечаю. «Я уже заметил», — говорит он суховато так. «В любом случае, я исполнил вашу просьбу, и мне необходимо вернуться в банк. Очень сожалею, что у меня нет времени выпить с вами кофе. Знаете, — говорю, — вот этому мне что-то не верится». «Правду сказать, мне тоже», — отвечает. «Но руку пожать мне протянул, будто я мужчина, и я это за комплимент сочла». Я все сидела, смотрела ему вслед. Девушка подошла и спросила, не хочу ли я еще чашку кофе. «Нет, спасибо», — говорю. «У меня уже от первой несварение желудка сделалось». Так оно и было. Да только не из-за кофе. Человек всегда найдет чему порадоваться, что бы там ни случилось. И на обратном пути я радовалась, что никаких вещей не собрала. Так что не придется мне ничего на место убирать. И еще радовалась, что ничего Селине не сказала. Я хотела, но потом передумала. Боялась, что такой секрет она сохранить не сумеет. Выболтает подружке. А там, глядишь, и до Джо дойдет. Мне даже приходило в голову, что она может упереться и сказать, что не поедет. Особенно-то я такого не ждала. Уж очень она вся сжималась, когда Джо к ней близко подходил. Ну да, девочки-подростка всего можно ждать. И ничего заранее не угадаешь. Так что кое-что не совсем черным было. Но вот что мне дальше делать, я не знала. Снять деньги с общего моего с Джо счета? Так на нем долларов 46 лежало. А уж приходно-расходная книжка и вовсе куром насмех. Если мы еще не задолжали, то на самом краешке висели. А просто хватать детей и мчаться куда-то, сломя голову, я не собиралась. Нет уж, сэр, нет уж, мэм. Поступи я так, Джо назло мне спустил бы все деньги. Мне это было ясно, как божий день. И так уже 300 долларов он промотал, если мистер Пис не ошибся. А из 3 оставшихся 1000, 2,5 я в банк внесла. Заработала их, отмывая полы, протирая окна и развешивая просто непроклятой стервы Веры Донован. 6 защипок, не 4, все лето напролет. Конечно, зимой, как потом оказалось, это было куда трудней. Но все равно не в кино сходить и не по парку прогуляться. Что я детей увезу, это я твердо решила. Но уехать без гроша — это нет. Я хотела, чтобы мои дети свои деньги получили. Возвращаясь на остров, я стояла на носу принцессы, а свежий морской ветер разбивался о мое лицо на 2 струи, сдувал волосы с висков, и я знала, что сумею вырвать у него эти деньги. Вот только не знала, как. Жизнь шла своим чередом. Если не вглядываться, то ничего вроде бы и не изменилось. На острове никогда ничего вроде бы не меняется, если не вглядываться. Но в жизни всякого куда больше, чем кажется на первый взгляд, а для меня, во всяком случае, в ту осень, то, что кроется под поверхностью, казалось совсем другим. Изменилось то, как я видела все. И, наверное, это было главным. И я уже не о третьем глазе говорю. К тому времени, когда бумажная ведьма малыша Пита была снята, а его картинки с индюшками и пилигримами убраны, я уже видела все, что мне требовалось, моими естественными глазами. Например, как сально по-свинячье Джо посматривал на Селину, когда она была в халатике, или как он смотрел на ее задок, когда она нагибалась взять посудное полотенце из-под мойки. То, как она обходила его стороной, когда он сидел в кресле, а ей надо было пройти через гостиную, чтобы подняться к себе в комнату. Как она старалась, чтобы их руки не соприкоснулись, когда за ужином передавала ему тарелку. У меня сердце надрывалось от стыда и жалости, и в таком я бешенстве была, что меня тошнота мучила. Он же был ее отцом, Господи помилуй. В ее жилах текла его кровь. У нее были его черные ирландские волосы и короткие мизинцы. И все-таки глаза у него прямо из орбит выскакивали, если у нее бретелька с плеча сползала. И я видела, как Джо-младший его стороной обходит, а на его вопросы старается не отвечать. А если уж промолчать никак нельзя, только буркает что-то. Помню день, когда Джо-младший принес мне свой доклад о президенте Рузвельте, когда его ему учительница вернула. Она поставила ему высшую оценку с плюсом. На первом листе написала, что такую оценку она за 20 лет своей работы в школе ставит в первый раз и думает даже, что его могут напечатать в газете, так он хорош. Я спросила Джо-младшего, может, он пошлет его в Элсуортский Американ или в Бар-Харбор, в Таймс. Почтовые расходы я заплачу. А он только головой мотнул и засмеялся. Не очень мне этот смех понравился, злой такой, бездушный, как у его отца. И чтоб он полгода мне прохода не давал, — спрашивает. — Нет уж, спасибо. — Разве ж ты не слышала, как он его называет? — Франклин де Жидвельт. Как сейчас его вижу, Энди? Всего 12. А уже почти на 6 футов вверх вымахал.

дом почти наверняка так запертый и простоит. Исключения, правда, были. В год рождения малыша Пита они приехали День Благодарения, последний четверг ноября, на острове провести. Дом-то был полностью для зимы приспособлен. Мы только дивились, зачем бы. Ну, да от летних приезжих чего и ждать. А еще через пару-тройку лет они на Рождество пожаловали. Помню, дети Дон Иванов взяли Селину с Джо-младшим кататься на санках с горки. И как Селина домой через 3 часа на утреннем холме прибежала, вся разрумянилась, а глаза блестят почище бриллиантов. Ей тогда 8 было, 9 от силы. Но она все равно в Дональда Донована по уши втюрилась. Я сразу увидела. Вот, значит, 1 год они на острове День Благодарения провели, а в другой год — Рождество и только. Они ведь летними приезжими были, то есть Майкл Донован и его дети. А Вера, хоть и не здешняя, под конец настоящей островитянкой стала не хуже меня, а может и лучше.